Глава вторая. Вот как Господь вознес Илию на небо в ураганном вихре. Илия и Елисей шли вместе из Гилгала. «Оставайся здесь», — сказал Илия Елисею, — «а меня Господь посылает в Бетель». «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью», — отвечал Елисей, — «я не оставлю тебя». И они вместе пошли в Бетель. Вышли к Елисею пророки из пророческой братии Бет-Эля и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет от тебя твоего господина?» «Знаю», — отвечал Елисей, — «молчите». Илия сказал Елисею: «Оставайся здесь, а меня Господь посылает в Иерихон». «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью», — отвечал Елисей, — «я не оставлю тебя». И они вместе пришли в Иерихон. Подошли к Елисею пророки из пророческой братии Иерихона и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет от тебя твоего господина?» «Знаю», — отвечал Елисей, — «молчите». Илия сказал Елисею: «Оставайся здесь, а меня Господь посылает к Иордану». «Клянусь Господом и клянусь твоей жизнью», — ответил Елисей, — «я не оставлю тебя». И они пошли вместе. 50 человек из пророческой братии последовали за ними и встали поодаль. Илия и Елисей остановились возле Иордана. Илия взял свою мантию, свернул ее и ударил по воде. Вода расступилась, и они перешли реку посуху. Когда они перешли реку, Илия сказал Елисею: «Скажи, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал, пока я еще с тобой?» Елисей ответил: «Пусть от духа твоего я унаследую двойную долю». «Трудна твоя просьба», — сказал Илия. «Если увидишь, как он забирает меня, то сбудется твое желание. А если не увидишь, не сбудется». Так шли они, говорили друг с другом. И вдруг видят огненные колесницы и кони огненные. Разлучили их колесницы и кони, Илия в вихре вознесся на небо. А Елисей смотрел и кричал: «Отец мой, отец мой, колесницы и кони Израилева!» Илия скрылся из глаз. И тогда Елисей разодрал свои одежды надвое. Потом подобрал упавшую мантию Илии и вернулся на берег Иордана. Держа в руках мантию Илии, он ударил ей по воде и воскликнул: «Где же он, Господь, Бог Илии?» Подобно Илие, ударил он по воде, расступилась вода, и Елисей перешел реку посуху. Когда стоявшие поодаль пророки из пророческой братии Иерихона это увидели, то сказали: «Дух Илии на Елисее». Они вышли ему навстречу и пали ниц пред ним. «Среди нас, рабов твоих, — сказали они Елисею, — есть 50 человек сильных и крепких. Пусть пойдут они, поищут твоего господина. Быть может, дух Господень словно ветер подхватил его и бросил на какую-нибудь гору или в какое-нибудь ущелье». «Не надо им идти», — сказал Елисей. Но они настаивали до тех пор, пока он не разрешил: «Пусть идут». Отрядили на поиски 50 человек. 3 дня искали они, но не нашли. Вернулись к Елисею, тот был в Иерихоне, и он сказал: «Говорил же я вам, не ходите». Жители этого города обратились к Елисею: «Господин, город наш расположен удобно, сам видишь, да только вода плоха и земля бесплодна». Он сказал им: «Принесите мне новую миску, а в миску насыпьте соли». Так и сделали. Он вышел к источнику, бросил в него соли и сказал: Так говорит Господь, я исцеляю эту воду. Впредь не будет здесь ни мора, ни бесплодия. С того времени и до сих пор вода там здоровая. Исполнилось слово, сказанное Елисеем. Оттуда Елисей пошел в Бетель. Когда он шел по дороге, из города выбежали мальчишки и стали дразнить его. «Пошел, плешивый! Пошел, плешивый!» Обернулся он, посмотрел на детей и проклял их именем Господа. Вышли из леса две медведицы и напали на детей. 42 мальчика из их числа были растерзаны. Елисей же пошел оттуда на гору Кармил, а затем вернулся в Самарию.